Глава 24. Рассказ Мириэль дал мне мало информации к размышлению. Свое детство она не помнила совсем. Самые ранние воспоминания, которые она вспомнила, это как старый жрец учил ее и брата чтению древних сказаний. Все остальные ее воспоминания касались только жизни в убежище. О том, что она раньше жила на другой планете и была похищена из семьи, девочка ничего не помнила. Даже сообщению о том, что Дар Конуэлл ее родной отец, она, похоже, не поверила, решив, что он так сказал из жалости к ней. Единственное, что нам удалось от нее узнать, более-менее достоверно, это количество детей, взрослых и больных в убежище. Закончив все расспросы, мною было принято решение немедленно выдвигаться к убежищу. И, как всегда, перед поездкой у Ярославны возникли срочные дела в медицинском секторе. Все как в старой поговорке. Как на охоту идти, так собак кормить. Пришлось выделить ей 20 минут. Она тут же выпорхнула из кают-компании, умчавшись на газели. «Командир, можно задать вам вопрос?» — спросила меня Мириэль. «Девочка, командиром меня называют только лишь искины и военные. Для тебя, как для гражданского лица, я просто Станислав Иванович. Договорились?» «Да, Станислав Иванович». «Вот и хорошо. Какой вопрос тебя интересует?» «Почему свою жену вы называете Яра, как наше светило? Она древняя богиня из старинных легенд и преданий, вернувшаяся в наш мир, чтобы спасти тех, кто верил в ее помощь». «Мириэль, у тебя не один, а целых два вопроса. Начну с первого. Яра, Ярочка – это ласковые, уменьшительные формы от ее полного имени Ярославна. То, что ее краткое имя совпадает с именем вашего светила, думаю, что это совпадение. Светило нашего мира называется Ярило Солнце. С ответом на второй вопрос, думаю, будет сложнее. То, что она имеет генотип древних, можешь не сомневаться. Ваши старинные легенды и предания мне пока неизвестны. Мне известна только история мира Джере, и то очень древняя. А заканчивается знание о вашем мире 13 тысячами лет назад. Что происходило в вашем мире потом, мне неведомо. Насчет спасения даже не знаю, что тебе сказать. То, что она лечит и исцеляет больных разумных, ты и сама уже знаешь. А большего я добавить не могу». «А мне большего и не нужно, Станислав Иванович. Я все, что хотела, уже услышала». «Главный искин корабля-разведчика вызывает на связь командира», — раздался голос кают-компании. «На связи, БелАР». «Разведзонды обнаружили группу, которая движется в направлении убежища. С ними женщины и дети. Состав группы – 10 детей, 5 женщин и 4 мужчины. Мужчины вооружены. Группа имеет повозку, на которой сидят маленькие дети, и лежит один разумный, пол которого определить не удалось, так как он полностью накрыт отражающим материалом». «Повозка какого типа? На гравитонах, как транспортные платформы, или обычная, на колесах?» «Обычная повозка на колесах. Ее тянут 3 женщины и 3 мужчины». «Через какое время они будут в районе убежища?» «Примерно через час, если не будет остановки». «Значит, нам пора выдвигаться. Сообщи Ярославне, чтобы следовало к выходному шлюзу. И вот еще что, БелАР. У нас есть на борту пищевые пайки?» «Да, командир, имеются. Старый запас в 5-м стазис-хранилище. Из тяжелого крейсера были доставлены пайки для офицеров и высшего гражданского руководства». «Сколько всего пайков в наличии?» 900 тысяч пайков на остатки в 5-м стазис-хранилище и 1 миллион пайков доставлен с тяжелого крейсера». «Ты что там, на крейсере прихватизацию пайков устроил?» «Смысл данного вопроса мне непонятен. Пайки для планетарного разведчика выделены новым главным искином крейсера, согласно регламенту флота Мира Джары». «Ты же сказал, что там только офицерские пайки. А где для рядового состава?» «Разведка флота – это элита, состоящая из старших и младших офицеров. Десантно-штурмовые отряды, даже состоящие из рядовых на планетарных разведчиках нашего клана, приравниваются к младшему офицерскому составу. Поэтому питание простых десантников на кораблях моего класса ничем не отличается от питания офицеров». «Ясно. Сколько пайков можно загрузить на малую грузовую платформу?» 4320 пайков». «БелАР, а почему такое неровное число? Не 4000 или 5000, а 4320. «Пайки находятся в контейнерах. по 120 штук. На малой платформе в один ряд размещаются 12 контейнеров. В высоту принято грузить 3 ряда. Тогда дай команду загрузить малую транспортную платформу контейнерами с пайками высотой в 2 ряда. Платформу запрограммировать на движение за моей машиной. Принято. Время погрузки контейнеров на платформу 5 минут. Отлично. Теперь следующие моменты. Малышей Радки отправить спать и не будить до нашего возвращения. Когда мы выйдем наружу, также закрой шлюз и никого не впускай без моего приказа. Принято. Старший, мы отправляемся с тобой. Нам нужно предупредить всех гарнов, что прибыл древний и его сопровождающих трогать нельзя. Хорошо, Арта. Может, твоих малышей оставить у нас? Нет, старший. Мне нужно обязательно показать их своему клану, чтобы все гарны видели, что с малышами все нормально. Ну, тогда отправляемся на выход. Свою остановку мы сделали в лесу, недалеко от перекрестка дорог. В 100 метрах от того места, где мы останавливались утром. Вот только машину и платформу пришлось загнать подальше в кустарник, чтобы их не было видно с дороги. Мирель отправилась в убежище в сопровождении Радки. Она должна была проводить девочку до входа и сразу возвернуться назад. Капитан возле машины готовил оружие, а Ярославна чуть поодаль, под деревом, что-то негромко обсуждала с Артой и поглаживала по очереди ее малышей. Перед самым нашим отъездом Яра все же решилась принять мой совет, сделать себе заливку языков и образов общения, Радки и Гарны. Посмотрев, что все заняты, я достал из машины свой старый армейский бинокль и решил понаблюдать за дорогой. Минут через 10 на дороге справа появилась группа, о которой ранее меня предупредил Белояр. Дойдя до перекрестка, они ненадолго остановились, потом повернули налево в нашу сторону. «Арта, Яра, полная тишина», — сказал я им на языке гарнов. «Появились чужие». Капитан все понял без слов. Захватив оружие для меня, он сразу занял место справа. Благо, кустарник был плотно растущим и чуть повыше моего роста. Так что мы могли видеть чужих, а они нас нет. Группа остановила повозку в метрах 20 от нашей точки наблюдения. Женщины сразу начали доставать из повозки разные контейнеры. «Похоже, они остановились на обед», – тихо прошептал капитан. «Когда они сядут кушать, можно будет с ними поговорить». «Согласен», – также шепотом ответил я. «Поговоришь с ними, когда мужчины начнут есть, не раньше. Видишь ли, сложно держать пищу и оружие одновременно. И не показывайся, пока я не дам команды. А пока ждем». «Понял, командир». Женщины из группы чужаков сначала покормили детей, а потом уже раздали мужчинам чашки с каким-то варевом. Мужчины сложили свое оружие около повозки и сели рядом с ним. Как только они начали есть, тишину окружающего пространства прервал громкий голос капитана. «К оружию не прикасаться, вы все на прицеле. Если кто потянется за оружием, придется его пристрелить. Сейчас можете продолжать обедать. Будете выполнять все мои приказы, никто из вас не пострадает. Прежде чем совершить необдуманный поступок, подумайте о ваших детях. После принятия пищи старшей группы без оружия ко мне. Если все понятно, кивните головой». Вся группа закивала головами, растерянно озираясь по сторонам. Трое мужчин продолжали обедать, а вот четвертый, который сидел дальше всех от леса, повел себя странно. Присмотревшись за ним в бинокль, заметил, что он пытается ногой пододвинуть к себе оружие. Тихо шепнул об этом на ухо капитану и продолжил наблюдение. Краем глаза заметил, что вернулась наша рысь. Значит, девочка добралась до своего убежища без происшествий. Вместе с Радкой к нам подошли Яра и Арта с малышами. «Похоже, вы не понимаете нормального обращения к вам», — вновь заговорил капитан. «Сейчас дальний мужчина станет покойником, если не откинет в сторону оружие, которое он подтягивает к себе ногой». Трое мужчин моментально прекратили есть, повернулись в сторону четвертого и стали кричать на него. Тот со злостью пнул свое оружие, и оно отлетело под повозку. После этого он поднялся и пошел в нашу сторону. Когда до кустарника осталось 5 метров, вновь раздался голос капитана. «Стой!» Мужчина остановился, а капитан посмотрел на меня. Я кивнул, давая добро на разговор. Дар Коннелл вышел из кустарника, держа на прицеле мужчину. «Кто такие и куда направляетесь?» «Я – десятник Лирс Вариел из клана Хранителей Священного Леса. Веду остаток своего отряда, а также группу выживших женщин и детишек в наше убежище. Могу я узнать, кто передо мною?» «Капитан Дарк Унелл из клана Сияющих Мечей, командир тяжелого крейсера дальней разведки ДВР-512, находящегося на тестовом испытании у главы клана хранителей священного леса Лесиниэля. Прибыл на Риулу для проведения разведки со своим командиром». «Этого не может быть. Капитан Дарк Унелл из клана Сияющих Мечей давно погиб. Так же, как и глава клана хранителей Лесиниэль. Это случилось при взрыве боеприпаса на борту тяжелого крейсера дальней разведки ДВР-512. «Кто вам рассказал этот бред, десятник?» «Это не бред. Из-за этого началась война между кланами, которая продолжается до сих пор. Так что мне непонятно, почему вы выдаете себя за погибшего капитана. И кроме того, вы не назвали своего командира. Кто он?» «Древний. Лир Сварел, мой командир, древний». «Может, хватит лгать, неизвестный капитан? Ушедших древних не существует. Это легенды». «Я разве что-либо сказал про ушедших древних, десятник? Мой командир – изначальный древний». «Хватит мне морочить голову старыми преданиями. Древних не существует. Это просто миф для детей». Чуть ли не во весь голос закричал десятник. «Значит, по-вашему, мы просто красивый миф для детей?» Спокойно произнес я, выходя из кустов. Слева от меня шла Ярославна, а сопровождали нас Радка и Арта с малышами. «Значит, нас не существует. Мы все правильно поняли?» То, что произошло дальше, можно назвать одной фразой – шок и трепет. Глаза Лирса Вариэла и его группы наполнились диким ужасом, когда они увидели, как из кустарника вышли трое древних в сопровождении Гарны и ее малышей. Такого панического состояния мне еще не приходилось видеть. Даже уже знакомый мне сюжет с бегством в кусты Мириэли Капитана от одного вида раненой Гарны был легким недоумением по сравнению с тем, что происходило дальше. Дети впали в жуткий ступор и походили на статуи из парка пионеров. Все пять женщин и трое мужиков возле повозки упали в обморок. Лишь десятник стоял неподвижно, глотая воздух ртом, с ужасом глядя на нас. «Яра, посмотри, что с детишками и женщинами. Попробуй привести их в чувство. Возьми в помощь Радку. Капитан Дарк Унелл, соберите оружие у повозки, а я пока пообщаюсь с десятником». «Слушаюсь, командир», — сказал капитан и направился к повозке. Следом за ним направились Ярославна и Радка. Гарна присела слева от меня, не сводя своего взгляда с десятника, а ее малыши с четырех сторон окружили его. Мы минут пять молча смотрели друг на друга. «Ну что, Лирс, будешь продолжать настаивать, что мы всего лишь миф для детей?» «Нет, древний», — еле выдавил из себя десятник. «Ну вот и хорошо», — все так же спокойно произнес я. «Хочу сразу сообщить, что капитан Дарк Унелл сказал правду. Тяжелый крейсер ДВР-512 находится на орбите Риулы. Лесиниэль жив и сейчас с орбиты наблюдает за вами. Если есть желание, можешь помахать ему рукой, он увидит». Лирс Вариэл помаленьку начал приходить в себя. Окончательно привело его в чувство появление Мириэль и еще трех девочек примерно ее возраста. Увидев Гарну, они замерли у кустов, не двигаясь. Лишь дочка капитана Конуэлла, не обращая внимания на Арту, подбежала к нам. «Станислав Иванович, дядя Лирс, что у вас здесь происходит?» Запыхавшись от бега, произнесла девочка. «Все в порядке, Мириэль. Твой дядя Лирс недавно утверждал, что нас не существует, что мы всего лишь миф для детей». «Дядя Лирс, как же так можно? Станислав Иванович и капитан Конуэлл спасли меня от рук Ганиэля, который хотел меня задушить», — затараторила девочка, чуть не плача. «А богиня Яра вылечила меня». «Что? Ганиэль хотел тебя задушить? Мира, ты ничего не придумываешь?» «Лирс, предлагаю совершить небольшую прогулку. Тут совсем недалеко». Все так же спокойно сказал я десятнику. «Там на месте, сам увидишь, придумывает девочка или нет. Ну как, согласен?» «Да». «Вот и хорошо. Мириэль, тебе лучше с нами туда не ходить, где мы были утром. Лучше пойдите с девочками к Ярославне и помогите ей приводить маленьких детей в чувство». «Хорошо, Станислав Иванович», — сказала девочка и побежала к Ярославне. Троица совсем молоденьких эльфиек, осторожно, сторонкой обойдя Гарну с малышами, последовали за своей подругой. Арта быстро довела нас до полянки, где оставался привязанный к дереву труп Ганиэля. Десятник внимательно осмотрел тело и удивленно рассматривал пулевое отверстие над левым глазом покойника. После я показал ему место преступления, примятую траву и отпечаток лица Мириэль в почве. «Ну как, десятник, доказательств его вины тебе достаточно? А то можно прогуляться еще до одного места, где он прятал тела убитых и изнасилованных им за полгода девушек». «Так это он виноват в их исчезновении?» «Именно так. У капитана Конуэлла на кристалле записаны все его показания при допросе. Надеюсь, больше доказательств его вины не требуется?» «Того, что я увидел, мне достаточно. Мне непонятно только одно». «Что именно?» «Спрашивай, десятник, не стесняйся». «Странное большое отверстие у Ганиэля над левым глазом. Что это?» «Это след от пули из моего оружия. Еще вопросы есть?» «Нет, древний». «Вот и хорошо. Подожди немного, мне нужно срочно переговорить с гарнами. А потом мы пойдем назад». Подойдя к карте, я присел на корточки и посмотрел ей в глаза. «Можешь идти с малышами к своему клану», — сказал я на языке гарнов. «Скажи своим, что если нужно кого-нибудь полечить или накормить малышей, то пусть приходят к нам. Мы некоторое время будем тут, в убежище Джеры, а потом вернемся на корабль. Если не трудно, передай им мою просьбу охранять убежище от чужих». «Старший, я передам твои образы представителям своего клана». Арта поднялась, лизнула меня в щеку своим шершавым языком. Я обнял ее и погладил. Тогда она позвала своих малышей, и они покинули стоянку. Я повернулся к десятнику. Тот смотрел на меня с расширенными от удивления глазами. «Лирс, что опять не так? Что ты на меня уставился?» «Прости, древний, я никогда не слышал о том, чтобы кто-то мог говорить с гарнами. Но увидеть самому, как вы общаетесь и обнимаетесь, это выходит за все грани понимания моего разума». «Это твои грани понимания, десятник, а не мои. Я с другими разумными стараюсь всегда найти что-то общее для общения, а вы же пытаетесь их убивать. В этом наше с вами различие. Пока вы не научитесь сохранять жизни других разумных, вы будете терять свои жизни и жизни своих близких. То, что я сейчас сказал, никак не относится к врагам, которые приходят к вам, чтобы лишить вас жизни и имущества. Врага нужно уничтожать полностью и без остатка, чтобы он не смог восстановить свои силы и вновь напасть на вас. Понял меня?» «Да, древний. Вот и хорошо. А теперь пошли назад». Вернувшись назад, мы угодили прямо на трапезу. Вся группа уже пришла в себя и занималась поеданием горячей каши с добавлением мясных консервов. Особенно старались налегать на еду дети. Мириэль и три ее подружки. Когда мы подошли, Яра тут же протянула нам чашки с кашей и ложки. Взяв свои порции, мы присели на травку. «Яра, солнышко, а ты когда умудрилась кашу сварить? Я даже котла не вижу». «Стась, а никакого котла и нету. Когда вы на корабле уходили с капитаном в медсекцию, я попросила Белояра выделить мне несколько небольших термоконтейнеров. Приготовив всю горячую пищу в автомате кают-компании, я заполнила все контейнеры и поручила тех дроидам погрузить их в твою машину». «Как дети?» – спросил я, поедая вкусную кашу. «Много больных?» «В основном у всех истощение от долгого недоедания и кое-что по мелочи. Но эти мелочи я уже устранила. Тут еще есть один больной в повозке. Я не знаю, что делать. Он находится в какой-то странной коме. Я бы хотела, чтобы ты на него посмотрел. Только сразу прошу, капитана к нему не бери. Когда увидишь больного, сам все поймешь». «Лирс?» – спросил я десятника, поедающего кашу в двух шагах от нас. «Что за больной в повозке?» «Не знаю, древний. Женщины его нашли в таком состоянии примерно полгода назад. Вот и возят его с собой. Странно он какой-то. По их рассказам, он полгода ничего не ел и не пил. Но при этом никакого истощения у него не наблюдается. Он даже не потел, когда были жаркие дни. И еще. У него какая-то странная штука на левой руке под одеждой. Раньше там светился зеленый огонек, а вчера цвет поменялся на синий». Доев кашу, я отдал чашку Ярославне и пошел к повозке. Капитан хотел проследовать за мной, но я его остановил, сказав, что будет лучше, если он проследит за тем, как кушает его дочь и ее подруги. Дар остался на месте, хотя было видно, как его изнутри распирает любопытство. Но слушаться меня капитан не посмел. Подойдя к повозке, я отодвинул в сторону светоотражающих материал. Увиденное привело меня в замешательство. На повозке лежал эльф, очень сильно похожий на капитана Дара Конуэлла, только выглядевший намного старше. Взяв себя в руки, я внимательно осмотрел странную штуку, охватывающую вокруг его левую руку. Она мне что-то очень сильно напоминала. Пришлось напрягать свою память. При изучении истории мира Джаре мне уже встречался образ этой штуковины, и память меня не подвела. На левой руке у лежащего в повозке эльфа была закреплена спасательная аптечка очень древней разработки. Она могла поддерживать жизнь до 1 года, погружая носителя в состояние псевдостазиса. Исходя из сообщения, что вчера цвет индикации поменялся, можно сделать только один вывод. Лежачему уже приходилось ее использовать раньше. Осторожно нащупав скрытый рычажок, повернул его. Через 3 секунды индикатор погас. А еще через 10 секунд аптечка раскрылась, освободив руку больного. Его дыхание стало более ровное и насыщенное. За закрытыми веками началось движение глаз. Похоже, он начал приходить в себя. «Яра, Мириэль, принесите 2 кружки чая. Похоже, больной скоро придет в сознание. Капитан, вам тоже следует подойти поближе к повозке. Только ради всех богов, держи себя в руках». Кроме позванных мною, к повозке подошли все женщины и девочки, видимо, из-за врожденного женского любопытства. Я, капитан и Ярославна встали чуть в сторонке. Лежащий в повозке эльф через 2 минуты открыл глаза и непонимающе смотрел на женский коллектив, скопившийся вокруг него. Он хотел что-то спросить, но из горла вырвался лишь сухой хрип. Мириэль протянула ему кружку с чаем. «Выпейте этого травяного настоя, вам сразу будет легче», — сказала она лежащему. «Только будьте осторожней, он горячий». Эльф не стал спорить, приподнялся немного, взял у нее кружку и стал пить мелкими глотками. Когда он допил чай, его взгляд остановился на капитане Конуэле. В глазах было удивление, смешанное с непониманием. Он очень осторожно присел на повозке и негромко спросил. «Дар, это ты?» «Да», — капитан повернул голову в его сторону и вгляделся в лицо сидящего в повозке. Его глаза тоже наполнились удивлением, смешанным с радостью. «Лар?» «Да, брат, это я», — ответил сидящий в повозке. Капитан бросился к повозке и обнял брата. Все сразу отошли подальше, чтобы не мешать братьям выплескивать свои чувства от встречи. Пока братья обнимались, Ярославна что-то тихо прошептала заостренное ушко Мириэль. Та убежала и вскоре вернулась с чашкой горячей каши. Они вдвоем подошли к повозке. «Дар, давайте отложим ваше семейное обнимание с братом», — сказала Ярославна. «Моя работа с больным еще не закончена». «Да, да, конечно», — сказал капитан и отошел в сторону, уступая место целительнице. Она протянула Лару 2 гранулы и маленький стаканчик с каким-то снадобьем. «Положите под язык эти гранулы, а потом выпейте лекарство». Лар Конуэлл с поклоном принял из рук целительницы лекарство и выполнил то, что ему сказала Яра. Уже через несколько минут румянец покрыл лицо брата капитана, а тело его стали наполнять силы. Легкий ветерок со стороны леса усиливал и без того громадный аппетит, с которым Лар уплетал кашу за обе щеки. Совместная трапеза сняла все напряжение. Все дружно общались и помогали собирать друг другу разложенные вещи и посуду. Из кустарника на дорогу выдвинулись патриоты транспортная платформа, которые закрепили прицепом повозку пришедшей группы под руководством десятника Лирса Вариэла. Шедшие раньше пешком или тянувшие повозку расселись на платформе поверх контейнеров. Не прошло и получаса, как наша небольшая колонна, хоть и медленно, но начала движение по старой дороге. Лес вновь наполнял дыхание непередаваемыми ароматами свежей листвы и запахами черной смородины. Хотя за все время пути я так и не увидел ни одного куста, похожего на привычную нам смородину. Где-то впереди наш приезд с нетерпением ждали в убежище. Когда Мириэль вернулась с 3 подружками из своего убежища, на мой вопрос, а где же взрослые представители клана, ответила, что все взрослые будут разбирать завалы и преграды на дороге, чтобы мы смогли проехать прямо в пещеру. Она оказалась права. Дорогу действительно расчистили, и мы без проблем доехали не только до пещеры, но и заехали в нее 200 метров. Мои мысли, что в пещере нам придется ехать при свете фар, не подтвердились. Весь путь внутри пещеры был освещен. На стенах были светильники, которые заполняли пространство мягким светом, В самом конце пути нас встречала довольно представительная группа мужчин во главе со старым жрецом, опиравшимся на странного вида посох. А из двух боковых проходов выглядывали любопытные лица женщин и детей. Наша маленькая колонна остановилась метров в 90 от встречавших. Первыми с платформы спрыгнули десятник Лирис Вариел и капитан Дарконуэлл. Подойдя к старому жрецу, они что-то быстро ему доложили. Тот им в ответ лишь кивал головой. Лирс сделал какой-то странный знак рукой. К нему стали подходить женщины и дети из его группы. К ним тут же выбежали взрослые эльфийки и увели всех прибывших с собой. К моему патриоту подошел наш капитан. «Командир, пойдемте, я вас познакомлю с руководством убежища». Мы вышли из машины и направились к встречающим. Впереди всех шел капитан. За ним мы с Ярославной и Радкой, а за нами, как свита, шли Ларконуэл, Мириэль и ее подруги. Среди встречающих возникло небольшое напряжение и пошли перешептывания, когда все увидели идущую рядом с нами Радку. Но заметив, что следующие за нами девочки и Ларконуэл спокойны, помаленьку стали успокаиваться. «Командир», — начал представление капитан крейсера, «позвольте представить вам уважаемого Рия Линеля, старшего жреца клана хранителей, гражданского руководителя общины в данном убежище». Старший жрец изобразил легкий кивок головой и недоуменно с удивлением посмотрел на капитана Конуэлла, но тот, словно ничего не замечая, продолжил. «Уважаемый Линель, позвольте представить вам моего командира, уважаемого Станислава Ивановича, изначального древнего, который является не только командиром своего корабля, но высшим командиром для всех без исключения на тяжелом крейсере дальней разведки ДВР-512, руководимого главой клана хранителей священного леса, уважаемым Лесиниэлем». Мне тоже пришлось изобразить легкий кивок головой. Было видно, что от услышанного не только у старого жреца Линеля, но и у остальных встречающих глаза стали расширяться от удивления. Адар тем временем продолжал представление. «Уважаемый Линель, позвольте представить вам жену моего командира, уважаемую богиню Яру Славную, из клана Древних Вечных, а также уважаемую Радку, представительницу Древних Сполотов, прибывших к нам в мир Джаре из мира Древних». Ярославна и Радка также изобразили легкие кивки головами, что вызвало еще большее удивление у присутствующих, особенно от кивка Радки. «Также хотел представить вам моего брата, капитана Лара Конуэлла, и мою похищенную в прошлом дочь, Мириэль Конуэлл, которых спасли и исцелили древние». Лар с уважением кивнул головой, как подобает высшему офицеру клана, а Мириэль удивленно заморгала глазами. «Мы рады приветствовать представителей древних, разумных и всех, кто их сопровождает в нашем убежище», — начал свою речь старый жрец. «Надеюсь, вы не откажете разделить с нами нашу скромную трапезу». «Мы принимаем ваше приглашение, уважаемый Линель», — ответил я за всех. «Но у меня есть для вас встречное предложение». «Я слушаю вас, уважаемый Станислав Иванович». «Предлагаю начать наше знакомство с лечения детей и больных. Моя жена Яра этим займется, а Радка, Мириэль и остальные девочки ей помогут. Мужчин я бы попросил разгрузить платформу, на которой находятся контейнеры с пищевыми офицерскими пайками. Надеюсь, у вас найдется место, куда их можно сложить». «Разумеется, место для хранения у нас есть. Мы вам благодарны за вашу помощь и принимаем ваше предложение». Мужское население убежища направилось на разгрузку транспортной платформы, а мою машину и Ярославну со всех сторон обступили женщины и девушки, которые приняли решение ей помогать. Мне пришлось доставать из патриота аптечки и прочее хозяйство, которое туда загрузили по указанию Ярославны. Но неприемлемо для меня, когда в моей машине кто-то посторонний копается. Женский гомон набирал обороты, и через минуту я уже плохо слышал, что говорила Яра. Выход из положения подсказала флешка с музыкой, оставленная в машине Дмитрием, сыном Ивана Демидыча. Включив аудиосистему и воткнув в нее флешку, я помаленьку стал добавлять громкость. Под сводами пещеры сначала тихонько, а потом по нарастающей зазвучали переливы композиции «Дидюли. Полет на Меркурий». Именно так показал экран автомобильной аудиосистемы. Все эльфийское сообщество буквально замерло, зачарованно слушая неведомую для них музыку из другого мира. На несколько минут мне удалось избавиться от женского гамма. Поэтому мы с Ярославной спокойно выгрузили из машины все ее хозяйство. Когда композиция закончилась, я нажал паузу. В пещере стояла звенящая тишина. Прервал эту тишину тихий голосок Мириэль. «Станислав Иванович, что это было?» «Это музыка из нашего мира. Тебе понравилось?» «Да. У меня внутри словно что-то странное поселилось и управляло моими чувствами. Мне то хотелось плакать, то радоваться. А вы потом еще воссоздадите эту музыку?» «Если у тебя будет желание послушать. А сейчас вам всем нужно идти, помочь Яре лечить детей и других больных». «Да-да, конечно, я отведу ее к детям». Женщины и девушки молча, без всякого шума и гамма, разобрали все аптечки и контейнеры, которые мы достали из машины. «Радка, присмотри за кормящей, чтобы никто даже не мог подумать ее обидеть», — сказал я на рысьем языке. «Ежели что, усыпляй всех подряд. Заодно помоги ей, чем сможешь». «Я поняла тебя, старший. С кормящей будет все хорошо». Эльфы и эльфики с ужасом и удивлением смотрели то на меня, то на Радку. В пещере вновь наступила напряженная обстановка, которую разрядила Мириэль. «Да не волнуйтесь вы, это они так разговаривают на языке древних сполотов. Древний не только с ней может общаться и разговаривать, но с гарнами, несущими смерть, которые его слушаются». Упоминание о послушных гарнах сняло напряжение, но не убрало удивления на лицах эльфов. Все вновь пришло в движение. Женский коллектив, окружив Ярославну и Радку, удалился в боковой проход, а я занялся наведением порядка внутри машины. Через пару минут в пещере вновь наступила тишина. Похоже, эльфы уже разгрузили платформу и повозку и унесли все контейнеры. В наступившей тишине до меня долетел разговор старого жреца и капитана, к которому я невольно прислушался. «А чей корабль обстрелял ваш крейсер перед тем, как вы попали во временную аномалию?» «Даже не знаю, уважаемый Линель, чтобы вам ответить. Возможно, это был корабль внешников. До того момента мне никогда не приходилось видеть корабля под такой странной маскировкой, к тому же стреляющего из неизвестного нам оружия. Надо будет найти специалистов, чтобы просмотрели все данные био и скина относительно этого неизвестного корабля. Главное сейчас то, что ваш крейсер цел. Глава клана Лесиниэль жив, а это значит, что причина для войны была ложной. Осталось только выяснить, кто был распространителем этой лжи. Кстати, капитан, вы можете объяснить, с чем было связано изменение установленного регламента флота о представлении? Насколько я помню, младшего по возрасту представляют старшему, а не наоборот. Уважаемый Линель, вас, наверное, ввел в заблуждение измененный возраст моего командира. В каком смысле измененный возраст? Когда мы его увидели в первый раз, он выглядел намного старше, чем сейчас, и уже проходил последнюю стадию омоложения. Когда они беседовали с Лесиниэлем, то командир рассказывал главе клана о временах такой древности, что многие моменты из тех времен даже Лесиниэль плохо помнил. Командир в мельчайших подробностях напомнил ему о древнейших временах, когда Лесиниэль был помощником старшего жреца. «Я слышал что-то об этом, но это же было почти 13 или 14 тысяч лет назад». «Вот именно. Кроме всего прочего, могу добавить, что когда в их беседе глава клана Лесиниэль сказал командиру, что, мол, вам, молодому, наверное, трудно понять то, о чем я говорю, командир ему ответил, что еще совсем недавно я тоже, как и вы, был обычным стариком, который доживал свои последние годы, а возможно месяцы или дни. Командира спасло применение препарата, созданного его женой Ярой. Это средство полностью убирает последствия излучения спармса». «Интересно, такая молоденькая, а уже смогла создать средство против неизлечимой болезни, которое в нашем мире так и не смогли создать». «Вы снова ошибаетесь, уважаемый Линель. Она не молоденькая. Она тоже результат омоложения. Я как-то мимоходом поинтересовался, сколько ей сейчас лет. Она мне ответила, что в их мире считается неприличным спрашивать о возрасте. Уважаемая Яра лишь сказала, что она всего на 2 года младше своего мужа». «Невероятно. Теперь мне понятно, что вы действовали согласно установленного регламента флота о представлении. Благодарю вас за разъяснение Исчерпывающий ответ, капитан Конуэлл. Но что-то наш гость задерживается. Вы не могли бы узнать, что там за причина? Сейчас узнаю. Мне было очень интересно услышать этот разговор, поэтому для себя решил придерживаться легенды, которую они для меня придумали. Наведение порядка подходило к завершению, когда я услышал вопрос капитана. «Командир, а почему вы сами занялись наведением порядка во внедорожнике?» «Молодец, капитан, запомнил название, которое я ему сказал». «Во-первых, Дар, я не безрукий, я многое привык делать исключительно самостоятельно. А во-вторых, мне не нравится, когда кто-то другой копается в моей машине. В нашем мире говорят так, что женщина и машина любят только одни руки, которые к ним прикасаются». «Понял, командир. Старший жрец ждет вас». «Одну минутку, капитан. Мне нужно захватить кое-какие подарки для жреца. В нашем мире не принято ходить в гости без подарка». «Так вы же и так привезли для них много всего в подарок». «Так то были подарки для их общины. А эти подарки для руководителя. Понял?» «Понял, командир». «Вот и хорошо». Собрав свои подарки в пакет, я закрыл машину и последовал за капитаном и старым жрецом в проход, ведущий вглубь убежища.